Глава вторая. Он именно влетел с каким-то сияющим лицом, радостный, веселый. Видно было, что он весело и счастливо провел эти 4 дня. На нем как будто написано было, что он хотел нам что-то сообщить. «Вот и я!» — провозгласил он на всю комнату. «Тот, которому бы надо быть раньше всех. Но сейчас узнаете все, все, все. Давеча, папаша, мы с тобой 2 слов не успели сказать, а мне много надо было сказать тебе. Это он мне только в добрые свои минуты позволяет говорить себе «ты», — прервал он, обращаясь ко мне. «Ей-богу, в иное время запрещает. И какая у него является тактика? Начинает сам говорить мне «вы». Но с этого дня я хочу, чтобы у него всегда были добрые минуты, и сделаю так». «Вообще, я весь переменился в эти 4 дня, совершенно, совершенно переменился, и все вам расскажу. Но это впереди, а главное теперь вот она опять! Наташа, голубчик, здравствуй, ангел ты мой!» — говорил он, усаживаясь подле нее и жадно целуя ее руку. «Тосковал-то я по тебе в эти дни, но что хочешь, не мог, управиться не мог, милая ты моя, как будто ты похудела немножко, бледненькая стала какая!» Он в восторге покрывал ее руки поцелуями, жадно смотрел на нее своими прекрасными глазами, как будто не мог наглядеться. Я взглянул на Наташу и по лицу ее угадал, что у нас были одни мысли. Он был вполне невинен. Да и когда, как этот невинный мог бы сделаться виноватым? Яркий румянец прилил вдруг к бледным щекам Наташи, точно вся кровь, собравшаяся в ее сердце, отхлынула вдруг в голову. Глаза ее засверкали, и она гордо взглянула на князя. «Но где же ты был столько дней?» — проговорила она сдержанным и прерывающимся голосом. Она тяжело и неровно дышала. Боже мой, как она любила его! «То-то и есть, что я в самом деле как будто виноват перед тобой. Да что как будто? Разумеется, виноват. Я сам это знаю и приехал с тем, что знаю. Катя вчера и сегодня говорила мне, что не может женщина простить такую небрежность. Ведь она все знает, что было у нас здесь во вторник. Я на другой же день рассказал. Я с ней спорил, доказывал ей и говорил, что эта женщина называется Наташа, и что во всем свете может быть только одна есть, равная ей. Это Катя! Я приехал сюда, разумеется, зная, что я выиграл в споре. Разве такой ангел, как ты, может не простить? Не был, стало быть, непременно что-нибудь помешало, а не то, что разлюбил. Вот как будет думать моя Наташа. Да и как тебя разлюбить? Разве возможно? Все сердце наболело у меня по тебе». «Но я все-таки виноват. А когда узнаешь все, меня же первое оправдаешь. Сейчас все расскажу. Мне надобно излить душу пред всеми вами. С тем и приехал. Хотел было сегодня, было полминутки свободной, залететь к тебе, чтобы поцеловать тебя на лету. Но и тут неудача. Катя немедленно потребовала к себе по важнейшим делам. Это еще до того времени, когда я на дрожках сидел, папа, и ты меня видел. Это я другой раз по другой записке к Кате тогда ехал. У нас ведь теперь целые дни скороходы с записками из дома в дом бегают. Иван Петрович, вашу записку я только вчера ночью успел прочесть, и вы совершенно правы во всем, что вы там написали. Но что же делать? Физическая невозможность! Так и подумал. Завтра вечером во всем оправдаюсь, потому что уж сегодня вечером невозможно мне было не приехать к тебе, Наташа!» «Какая это записка?» — спросила Наташа. «Он у меня был, не застал, разумеется, и сильно разругал в письме, которое мне оставил за то, что к тебе не хожу. И он совершенно прав. Это было вчера». Наташа взглянула на меня. «Ну, если у тебя доставало времени бывать с утра до вечера у Катерины Федоровны», — начал было князь. «Знаю, знаю, что ты скажешь», — перебил Алеша. «Если мог быть у Кати, то у тебя должно быть вдвое причин быть здесь. Совершенно с тобой согласен и даже прибавлю от себя не вдвое причин, а в миллион больше причин. Но, во-первых, бывают же странные и неожиданные события в жизни, которые все перемешивают и ставят вверх дном. Ну вот!» «И со мной случились такие события. Говорю же я, что в эти дни я совершенно изменился, весь до конца ногтей. Стало быть, были же важные обстоятельства. Ах, боже мой, да что же с тобой было? Не томи, пожалуйста!» — вскричала Наташа, улыбаясь на горячку Алеши. В самом деле он был немного смешон. Он торопился, слова вылетали у него быстро, часто, без порядка, какой-то стукотней. Ему все хотелось говорить, говорить, рассказать, но, рассказывая, он все-таки не покидал руки Наташи и беспрерывно подносил ее к губам, как будто не мог нацеловаться. «В том-то и дело, что со мной было», — продолжал Алеша. «Ах, друзья мои, что и видел, что делал, каких людей узнал! Во-первых, Катя — это такое совершенство!

Нет, ты побудь у них, послушай их, и тогда я даю слово за тебя, что ты будешь наш. А главное, я хочу употребить все средства, чтобы спасти тебя от гибели в твоем обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений». Князь молча и с ядовитейшей насмешкой выслушал эту выходку. Злость была в лице его. Наташа следила за ним с нескрываемым отвращением. Он видел это, но показывал, что не замечает. Но как только Алеша кончил, князь вдруг разразился смехом. Он даже упал на спинку стула, как будто был не в силах сдержать себя. Но смех этот был решительно выделанный. Слишком заметно было, что он смеялся единственно для того, чтобы как можно сильнее обидеть и унизить своего сына. Алеша действительно огорчился. Все лицо его изобразило чрезвычайную грусть. Но он терпеливо переждал, когда кончится веселость отца. «Отец», — начал он грустно, — «для чего же ты смеешься надо мной? Я шел к тебе прямо и откровенно. Если, по твоему мнению, я говорю глупости, вразуми меня, не смейся надо мною. Да и над чем смеяться? Над тем, что для меня теперь свято, благородно? Ну, пусть я заблуждаюсь, пусть это все неверно, ошибочно, пусть я дурачок, как ты несколько раз называл меня. Но если я и заблуждаюсь, то искренно, честно, я не потерял своего благородства. Я восторгаюсь высокими идеями. Пусть они ошибочны, но основание их свято. Я ведь сказал тебе, что ты и все ваши ничего еще не сказали мне такого же, что направило бы меня, увлекло бы за собой. Опровергни их. Скажи мне что-нибудь лучше ихнего, и я пойду за тобой. Но не смейся надо мной, потому что это очень огорчает меня». Алеша произнес это чрезвычайно благородно и с каким-то строгим достоинством. Наташа с сочувствием следила за ним. Князь даже с удивлением выслушал сына и тотчас же переменил свой тон. «Я вовсе не хотел оскорбить тебя, друг мой», — отвечал он. «Напротив, я о тебе сожалею. Ты приготовляешься к такому шагу в жизни, при котором пора бы уже перестать быть таким легкомысленным мальчиком. Вот моя мысль. Я смеялся невольно и совсем не хотел оскорблять тебя». «Почему же так показалось мне?» — продолжал Алеша с горьким чувством. «Почему уже давно мне кажется, что ты смотришь на меня враждебно, с холодной насмешкой, а не как отец на сына? Почему мне кажется, что, если бы я был на твоем месте, я бы не смеял так оскорбительно своего сына, как ты теперь меня? Послушай, объяснимся откровенно, сейчас, навсегда, так, чтобы уж не оставалось больше никаких недоумений. И я хочу говорить всю правду. Когда я вошел сюда, мне показалось, что и здесь произошло какое-то недоумение. Не так как-то ожидал я вас встретить здесь вместе. Так или нет? Если так, то не лучше ли каждому высказать свои чувства? Сколько зла можно устранить откровенностью?» «Говори, говори, Алеша», — сказал князь. «То, что ты предлагаешь нам, очень умно. Может быть, с этого и надо было начать?» — прибавил он, взглянув на Наташу. «Не рассердись же за полную мою откровенность», — начал Алеша. «Ты сам ее хочешь, сам вызываешь. Слушай. Ты согласился на мой брак с Наташей. Ты дал нам это счастье и для этого победил себя самого. Ты был великодушен, и мы все оценили твой благородный поступок. Но почему же теперь ты с какой-то радостью беспрерывно намекаешь мне, что я еще смешной мальчик и вовсе не гожусь быть мужем? Мало того, ты как будто хочешь осмеять, унизить, даже как будто очернить меня в глазах Наташи. Ты очень рад всегда, когда можешь хоть чем-нибудь меня выказать с смешной стороны. Это я заметил не теперь, а уже давно. Как будто ты именно стараешься для чего-то доказать нам, что брак наш смешон, нелеп, и что мы не пара. Право, как будто ты сам не веришь в то, что для нас предназначаешь. Как будто смотришь на все это как на шутку, на забавную выдумку, на какой-то смешной водевиль. Я ведь не из сегодняшних только слов твоих это вывожу. Я в тот же вечер, во вторник же, как воротился к тебе отсюда, слышал от тебя несколько странных выражений, изумивших, даже огорчивших меня. И в среду, уезжая, ты тоже сделал несколько каких-то намеков на наше теперешнее положение. Сказал и о ней, не оскорбительно, напротив, но как-то не так, как бы я хотел слышать от тебя. Как-то слишком легко, как-то без любви, без такого уважения к ней. Это трудно рассказать, но тон ясен, сердце слышит. Скажи же мне, что я ошибаюсь. Разуверь меня, ободри меня и ее, потому что ты ее огорчил. Я это угадал с первого же взгляда, как вошел сюда». Алеша высказал это с жаром и с твердостью.